открывают новые земли. По мере того, как Джон говорил, он начинал испытывать чувство неловкости. Какое дело чукчам до научных интересов экспедиции Стефансона? Им надо охранять собственные земли и морские угодья. И, конечно, самое разумное, что могли бы сделать белые, это оставить жителей Севера в покое. «Если вы не возражаете, я беру на себя охрану лежбища», — заявил Джон. «Случится что? Жизнью своей отвечаю». Никто не смел смотреть в глаза Джону. Опустив головы то ли в знак согласия, то ли в порыве неловкости, мужчины тяжело дышали. «Это ты хорошо сказал, что будешь охранять наше морское стадо», — промолвил Орва и, обратившись к остальным, закончил. «Но помогать будем все». Прежде всего, надо было установить наблюдение за подходами к лежбищу. На все селение был всего один бинокль у Орва, которым старик чрезвычайно дорожил. Порешили на том, что наблюдать будет сам Орво, но иногда будет отдавать бинокль другим, тем, кому он особенно доверяет. Труднее было решить задачу быстрого подхода к кораблю, если таковой вздумает приблизиться к лежбищу. «На веслах не угонишься», — нахмурился Тнарад. «А если еще на судне и мотор, тогда все пропало». «У меня же остался мотор и запас горючего», — вспомнил Джон. «От Вильбота. Может быть, его можно приспособить к байдаре. Я попробую». Молчавший до этого Армоль встрепенулся, словно перед его глазами прошло видение его собственного белого деревянного судна, унесенного ураганом. «Как же можно приладить железный мотор кожаной байдаре? Это все равно, что наделить зайца волчьими зубами», — мрачно сказал он. «От зубов-то все и зависит», — глубокомысленно заметил Гуват. «Дайте зайцу оскалить волчьи зубы, звери убегут от косого». «Попробовать надо сначала», — подумал Джон, — «а потом уже показать. Может быть, Армоли прав. Байдара не выдержит мощности подвесного мотора и развалится на ходу». Тнарад считался в селении лучшим мастером по дереву. Остовы всех пяти байдар Энмена были изготовлены либо его руками, либо под его наблюдением. Глядя на тонкую конструкцию без единого гвоздя, скрепленную лишь редкими деревянными шипами, а в основном лохтачьими ремнями, трудно было подумать, что это чудо целиком и полностью рождено в голове. Нет ни клочка бумаги, ни одной линии этого удивительного проекта. К Тнарату и обратился Джон, решившись посоветоваться с ним. Нельзя ли укрепить байдару так, чтобы она выдержала тяжесть бензинового мотора? Тнарад жил на краю селения, почти на берегу шумливого, сверкающего в лучах холодного солнца ручейка. Место для яранги было выбрано удачно. Вода неподалеку, а холмик, под которым протекал ручей, служил естественной защитой от зимних заносов. Яранга не отличалась достатком, но все было прочное, ладно пригнанное к месту, и даже обитатели ее выделялись какой-то необыкновенной аккуратностью. Детей у Тнарата было 8. Тут же жил старший женатый сын и еще какой-то обедневший кочевник, претендент на среднюю дочь Нарата.